Шамиссо. Адельберт фон Луи Шарль Аделаида, 1781-1838. Немецкий писатель, поэт и ученый-натуралист. Его перу принадлежит удивительная история Петера Шлемиля, в которой герой продает свою тень дьяволу. Он продал свою тень дьяволу и после этого стал несчастен. Нет-нет, ваша тень — это одна из тех вещей, которые позволяют вам не терять голову. Но вы должны принять ее, вашу тень. Когда вы узнаете ее поближе, вы убедитесь, что не настолько она и ужасна. Да, она не слишком симпатична, даже довольно уродлива. Но если вы и в самом деле хотите стать психологически цельным, вам необходимо свыкнуться с этим уродливым существом. В одной из наших прежних бесед я сказала, что мне показалось, будто вы до некоторой степени представляете себя в роли Сидни Картона, талантливого, непонятого, пьющего адвоката. Сидни Картон. Один из персонажей романа Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах». Знаете, эти литературные фигуры дают нам превосходный материал для разговора о разных сторонах нашего «я». В каждом из нас уживается по несколько литературных персонажей. Вы знаете о Сидне, а вскоре мы познакомимся с мистером Хайдом. Только он вовсе не тот гротескный монстр, второе «я» доктора Джекила, который пнул ребенка. Он всего лишь маленький высокомерный мальчик, который унижал безобидных людей и отдавал себе в этом отчет и упивался этим. Вы преемник того мальчика. Поговорим о нем еще. Хорошо. Я мог бы пожалеть того мальчика, но это было бы ложью, потому что сам мальчик никогда себя не жалел. В Дептфорде я был маленьким наследником, и мне это очень нравилось. Между мной и всем остальным миром стояла Нетти. Я не играл с другими мальчиками в деревне, потому что они были нечистыми. Возможно, они редко мыли у себя под крайней плотью. Нетти же мне в этом спуску не давала. Купали меня каждый день, и я страшился натиска Нетти, кульминации купания. Я вставал, а она оттягивала мою крайнюю плоть и мыла там с мылом. Мне было щекотно и больно. И почему-то все это казалось унизительным. Но она не уставала повторять: «Если у тебя там грязно, то грязно и повсюду. Если у тебя там скопится грязь, то заболеешь страшной болезнью. Я видела это 1000 раз». Грязь в этом особом месте была таким же грехом, как плевание. Мне не разрешалось плевать, что было сильным ущемлением прав в деревне, населенной мастерами плевания. Но Нетти предупреждала меня, что можно выплевать себе все мозги. Я и в самом деле помню, в деревне был один старик по имени Сесс Аттельстон, пользовавшийся немалой известностью. Он ступал нетвердо, высоко поднимая ноги, явно поздняя стадия сифилиса. Но Нетти уверяла меня, что он жертва бесконтрольного плевания. Лучшим моим моментом в качестве дептфордского молодого наследника было выступление в роли жениха на свадьбе мальчика с пальчик. Был конец августа. Мне шел 9-й год. Приближалась осенняя ярмарка. Это было время больших надежд в Дептфорде, и кроме всевозможных сельскохозяйственных экспонатов, индейцы из близлежащей резервации продавали изделия местных промыслов, веера, поделки, украшенные бисером, коробочки с травой, зубровкой, резные трости и все в таком роде. А еще было несколько аттракционов, например, «Попади в глаз черномазому». Там за 25 центов можно было бросать 3 бейсбольных мяча в негра, который просовывал голову в дырку посреди парусинового занавеса и оскорбительно гримасничал. Дед купил мне 3 мяча. Один я не добросил. Второй ушел далеко в сторону, третий перелетел за парусину. И все это под шумный смех нескольких противных мальчишек, которые наблюдали за мной, и кому негр явно подстрекательски подмигивал, пока я выставлял себя дураком. Но я жалел их, несведущих, и презирал, потому что знал, с наступлением вечера я буду звездой ярмарки. Свадьба мальчика с пальчик — это шутливая брачная церемония, в которой участвуют только дети, и вся изюминка именно, так сказать, в миниатюризации. Женский общественный комитет Объединенной Церкви организовал представление в павильоне, где днем кормили посетителей, и предполагалось, что эта шутливая церемония станет изящной альтернативой грубым ярмарочным развлечениям. В половине 8-го все было готово. Собралось довольно много публики, состоявшей главным образом из женщин, которые поздравляли себя с тем, что их интересы выше шпагоглотательства и заспиртованных зародышей двухголовых младенцев.